рекорды. Упомянув Инди Дженуса, мы тем самым подошли к новой теме рассказа о лошадях, к рекордам силы и резвости. На скачках, как мы уже знаем, лучшие лошади проходят километровую дистанцию со скоростью близкой к 70 км в час. На бегах рысистых испытаний самые резвые рысаки американской породы пробегают английскую милю 1609 метров менее чем за 2 минуты. В 1969 году знаменитый наездник США Стэнли Дансер ехал на побитие рекорда на жеребце Невиль Прайде и прошел милю с резвостью 1:54, то есть 1 минута 54 секунды, установив тем самым новый мировой рекорд. Прежний был 1:55. Показал его в 1937 году Грейхаунд. Среди рысаков кобыл рекорд принадлежит Розалинд, 1:56. У нас в СССР русские рысаки Жест, Павлин, Идеал, Властный показали резвость 1:58. Рекорды орловских рысаков, таких как Улов, Пилот, Пион, приблизительно 2 минуты на английскую милю. Вблизи от озера Ван, в пределах древнего государства Урарту, в стене церкви археологи нашли каменную стелу с клинописной надписью «Могуществом бога Халди Менуа, сын Ишпуини, говорит с этого места конь по имени Арциви под Менуа, прыгнул на 22 локтя». А 22 локтя, пишет Ковалевская в книге «Конь и всадник», это 11 метров 22 сантиметра. Долго не верили, что лошадь способна прыгнуть так далеко. Мировой рекорд, говорит Ковалевская, по прыжкам в длину 8,4 метра, а Советского Союза 8,2 метра. Впрочем, есть и другие данные. В 1950 году в Ашхабаде ахалтекинский жеребец Перепел прыгнул в длину на 8 метров 72 сантиметра. Если бы нам приходилось располагать только этими данными, можно было бы, наверное, упрекнуть царя Менуа в сильном преувеличении. Однако хорошим подтверждением возможности такого рекорда служит тот факт, что во время стипльчеза при прыжке через канаву Венгли Чандлера было зафиксировано расстояние 11 метров 28 сантиметров от начала толчка до приземления. Летом 1975 года был установлен новый рекорд, когда был разыгран большой приз Майзенлайма для лучших всадников Европы. Победу одержал Бергман из ФРГ на свингере, прыгнувшим через жердевой заборчик и канаву на 22 метра 16 сантиметров. Именно ему был присужден большой приз. Ковалевская. Совершенно невероятный прыжок. 22 метра 16 сантиметров. Даже не верится, но приходится верить. Рекордный прыжок в высоту был установлен Лара Агибелем в 1949 году в Чили на 15-летнем чистокровном Хуазо. 2 метра 47 сантиметров. Пробегов на дальние расстояния было много. Трудно сказать, который из них рекордный, потому что условия их были разные. Например, в США в одном из розыгрышей Кубка Тевиса 100-мильный пробег по пересеченной местности победил полукровный арабский жеребец Панчо. Он прошел дистанцию 160 километров за 12 часов 16 минут. В Австралии, в окрестностях Сиднея, по сильно пересеченной местности был проведен 100-мильный пробег для лошадей разных пород. Победил арабский жеребец Шалави. Ехал на нем без седла профессор Мельбурнского университета Стрешер. Он установил новый мировой рекорд на 1968 год. Прошел 160 километров за 11 часов 24 минуты. Английский ипполог, ученый, изучающий лошадей, Фразер, на арабском жеребце проехал 2650 километров за 18 дней. Английский писатель Уильям Холп недавно совершил путешествие верхом на коне в 14 тысяч километров. Писатель так любит своего коня, Триггера, что даже ночевал вместе с ним в конюшнях, рядом на соломе. «Коневодство и конный спорт», 1974, номер 2. Конный пробег туркменских колхозников «Ашхабад-Москва», 4300 километров, был завершен за 84 дня. 350 километров по безводной Каракумской пустыне прошли они за 3 дня. В начале нашего века немец Эрих фон Зальцман проехал на маньчжурском пони 6000 километров за 176 дней по 35 километров в день. Путь был нелегкий. Пустыни Туркмении и Гоби, Алтайские горы. Температура днем поднималась до 50 градусов, ночью падала до нуля и ниже. За сутки верховые лошади проходят немногим больше 300 километров. А сколько может пройти человек? В 1954 году Хевард из Южной Африки пробежал за сутки с небольшими остановками 256 километров. Его рекорд близок к тому, на что способна лошадь, и более чем в 6 раз превышает классическую марафонскую дистанцию – 42 километра 195 метров. Раз уж мы заговорили о людях, то из любопытства упомянем и другой невероятный рекорд. Битц, 40-летний англичанин, пробежал без остановок за 22 часа 27 минут 195,1 километра. Самый большой груз, который одолел человек, 606 килограммов. Его передвинул на 6 метров англичанин Джерри Уорд в 1972 году. Вот тут уже в передвижении тяжести лошадь намного обогнала человека. Не килограммами, а тоннами исчисляется ее достижение. И многими тоннами. Рекорд 22 тонны 991 килограмм. Его показал в 1951 году советский тяжеловоз «Форс». По гладкой дороге на телеге с колесами на подшипниках и с пневматическими шинами провез он без малого 23 тонны на расстоянии 35 метров. Но здесь необходимо сказать, что любая самая сильная лошадь сдвинуть сразу всю такую тяжесть с места не может. Когда лошадь уже тронулась, увозя в телеге основную массу груза, к нему на ходу прибавляют понемногу мешки с песком, пока лошадь не встанет, не в силах двигаться дальше. Вьючная лошадь может нести на спине поклажу, равную половине ее веса. На равнинах, в горах только 40%. Опять-таки, сравним с человеком. Для него предельная нагрузка 125% собственного веса. Для насекомых это мизер. Пчела, например, уносит с цветка в улей груз в 24 раза, превышающий ее вес, а муравей в 52 раза. Самой большой лошадью мира считается тяжеловоз породы Брабансон по кличке Бруклин Сюпрем. Его рост в холке 198 сантиметров, обхват груди 310 сантиметров, вес 1374 килограмма. А самые маленькие лошади – пони. В Англии пони называют всех лошадей ростом не больше 125 сантиметров. В Германии всех лошадей ниже 120 сантиметров. Шотландские пони, древнейшая порода, которую разводят на Шотландских и Аркнейских островах, ростом 75-109 сантиметров. Но и они не самые маленькие лошади. В Аргентине на ферме недалеко от Буэнос-Айреса Юлио Цезаре Фалабелла давно уже разводит крошечных лошадок. Весом они не больше 25 килограммов, а рост их в плечах 40 сантиметров. Они удивительно выносливы. После многочасового бега галопом им достаточно всего нескольких минут, чтобы отдохнуть и набраться сил для новой скачки. Живут они очень долго, до 40 лет. Руководители Диснейленда, игрушечной сказочной страны для детей в США, где все крошечное и в разных аттракционах оживают герои и события известных сказок, купили у сеньора Фалебела много его лошадок-лилипутов. В сказочной стране на них будут кататься дети. Однако право на обладание самой маленькой лошадью у сеньора Фалабелла оспаривает ферма из Филадельфии. Он вырастил жеребенка ростом в 35 сантиметров и весом чуть больше 6 килограммов. Он утверждает, что этот жеребенок и взрослый не будет весить больше 9 килограммов. И, наконец, последний рекорд. Какая лошадь дольше всех прожила на свете? Старина Билли. Он умер в возрасте 62 лет. Годы его жизни 1822-1884. Обычно лошади живут в среднем до 30-40 лет.